я. Закончились съемки, мы разбрелись в разные стороны, бросила жизнь из тех самых пор. Уходили в море корабли, улетали в небо самолеты, считала ночи, дни без любви и без моей заботы. Случайно увидел в одной из газет статью о тебе. Тогда я отправил по почте письмо, в котором я рассказал тебе все о себе, а ты написала в ответ, что уходили в море корабли, улетали в небо самолеты, считала ночи, дни без любви.